На следующее утро Чиун проснулся в час Кылана. Светила еще не взошли, темно, холодно, голодно, все тело болит. Накануне Ишбар отобрал одежду, оставил только набедренную повязку и обмотки. Хорошо Чиун успел закопать шило возле кибитки. Потом новичок весь день таскал камни, тренировался с Халади и Арканом. Пробежал 5, а потом и 10 назначенных Салуром кругов вокруг стана в полном вооружении. Вечером, натянув на кулаки ленты из шкуры Гаура, до первого пропущенного удара дрался по очереди с каждым членом стаи. Ужина не дали. Да и не до того было. Чиун поплелся в кибитку, но Ишбар его прогнал. Оказывается, только взрослые даркуты могли спать в кибитках. Ученики спали снаружи, на ветру. Странно, что отец никогда не рассказывал про это. Чиун повалился возле порога и уснул. Наутро мальчик не мог пошевелиться. Все лицо опухло от тумаков, еле открыл глаза. Из кибитки вышел Ишбар. Потянулся, отпихнул Чиуна ногой, пошел куда-то. — Эй! — прошептал рядом Ильде. — Вставай! «Скоро общий сбор. Пропустишь, тебе могут отрезать голову и бросить гиенам». Чиун продолжал лежать. «Тебе повезло. Сегодня стая барака проходит большое испытание, поэтому для остальных стай будут просто маневры на бизонах». Чиун поднял голову и сел. Поморщился от боли. «Стонать нельзя. Это позор для всего тейпа. Чиуна сразу выгонят из стана». «На, попробуй!» — Илде сунул кусок вяленого мяса и мешочек из кожи гаура. «Это дохлая гарпия, а это соль. Смешай, будет вкусно!» Чиун насыпал щепотку соли на мясо, съел. Голод отступил. Где-то в стане протяжно и низко заревел бивень мамонта. Чиун встал, побрел на звук вслед за Илде и другими учениками. Всюду неровными рядами стояли кибитки. Земля, истоптанная сотнями ног, превратилась в грязь. Чиун вместе с остальными вышел на огромную прямоугольную площадь в центре стана. У края стоял Салур и держал руками длинный изогнутый бивень мамонта. «Оставь соль пока у себя, спрячь повязку», — продолжал шептать Илде. «Собирай тушки крыс и гарпий, ешь, не брезгуй, а то сдохнешь». «Знаю», — пробурчал Чиун, — «отец рассказывал». «Зимой на Козшик месяце сразу 20 новичков оголодали и не выдержали», — рассказывал Илде. «Тогда 4 дня подряд тренировали пробежки и пешие бои. Новички легли и не вставали. Салур вымазал им лица синей краской и перерезал глотки». Мальчики стояли кривым строем, поджимали пальцы ног и потирали озябшие руки. По 4 углам площади из земли торчали копья. Ветер полоскал стяги на их древках. На небе показался Тэйянг. Ишбар разговаривал с другими предводителями стаи в отдалении. Из строя вышла 1000 подростков 14 лет, и толпой двинулись с площади. Впереди шел взрослый мужчина с длинным луком за спиной. «Стая барака!» – прошептал Илде. «Пошли готовиться к большому испытанию. Интересно, сколько из них останутся в живых после этого?» Чиун хотел спросить, что такое большое испытание, но не успел. Растолкав мальчиков из стаи Ишбара, подошли Кыныка и его тощий друг. «В час Алет я буду ждать тебя за скалой Кондора, варахский замухреныш», — сказал Кыник. «Закончим наш разговор». «Ученикам нельзя драться за пределами Иргиле», — заметил Илде. «За это строго накажут». «Ничего», — сказал Чиун. «Из этих тупиц выйдет отличный корм для пещерных гиен. Некого будет наказывать». К мальчикам подошел Ишбар. Зевнул, махнул рукой. «Идите за зубронами. Начинайте учение. Тема — прорыв глубокого строя пехоты с помощью бревен. Я подойду к часу Саске. За старшего пока будет Кубул». К мальчикам подошел Ишбар. Зевнул, махнул рукой. «Идите за зубронами. Начинайте учение. Тема – прорыв глубокого строя пехоты с помощью бревен. Я подойду к часу Саске. За старшего пока будет Кубул».